занимались высшие руководители Генерального штаба и ОКВ фашистской Германии. Факт совершения ими тягчайших преступлений против мира, военных преступлений и преступлений против человечности не только не отрицается, но специально подчеркивается в приговоре суда. Однако из этого факта не сделано надлежащего вывода. В приговоре сказано: они опозорили почетную профессию воина. Без их военного руководства агрессивные устремления Гитлера и его нацистских сообщников были бы отвлеченными и бесплодными. И далее. Многие из этих людей сделали насмешкой солдатскую клятву повиновения военным приказам. Когда это в интересах их защиты, они заявляют, что должны были повиноваться. Когда они сталкиваются с ужасными гитлеровскими преступлениями, которые, как это установлено, были общеизвестны для них, они заявляют, что не повиновались. Истина состоит в том, что они активно участвовали в совершении всех этих преступлений или были безмолвными и покорными свидетелями совершавшихся преступлений в более потрясающих масштабах, чем мир когда-либо имел несчастье знать. Об этом должно быть сказано. Все эти утверждения приговора справедливы и основываются на многочисленных достоверных судебных доказательствах. Непонятно только, почему эта сотня высших офицеров, причинившая миру и своей собственной стране столько страданий, не признана преступной организацией. В основание этого в приговоре приводятся противоречащие фактам утверждения: а. что указанные преступления были совершены представителями Генерального штаба и ОКВ как отдельными личностями, но не как членами преступного сообщества, и б. что Генштаб и ОКВ были лишь орудием в руках заговорщиков и простыми интерпретаторами их воли. Многочисленные доказательства опровергают эти выводы. Пункт первый. Руководящие представители Генерального штаба и ОКВ, наряду с узким кругом высших гитлеровских чиновников, привлекались заговорщиками к разработке и осуществлению планов агрессии не как пассивные исполнители, но как активные участники заговора против мира и человечества. Без их советов и активного содействия Гитлер вообще бы не смог разрешить эти вопросы. В большинстве случаев их мнение было решающим. Невозможно представить себе, как могли осуществляться агрессивные планы гитлеровской Германии, если бы основной руководящий состав вооруженных сил их полностью не поддерживал. Гитлер менее всего скрывал свои преступные планы и движущие их мотивы именно от руководящих представителей военного командования. Так, готовя нападение на Польшу, он еще 29 мая 1939 года на совещании с высшими военачальниками в новой имперской канцелярии заявлял им: «Речь идет для нас о расширении жизненного пространства на Востоке». Таким образом, отпадает вопрос о том, чтобы пощадить Польшу, и остается решение напасть на Польшу при первой возможности. Документ Л-79. Задолго до момента захвата Чехословакии, в директиве от 30 мая 1938 года, Гитлер, обращаясь к представителям военного командования, цинично заявлял: «Самым благоприятным в военном и политическом отношении моментом является молниеносный удар на почве какого-нибудь инцидента, которым Германия будет спровоцирована в самой резкой форме и который морально оправдает военные мероприятия в глазах хотя бы части мировой общественности». Документ ПС-388. Перед захватом Югославии в директиве, датированной 27 марта 1941 года, Гитлер, обращаясь к представителям Верховного командования, писал: «Даже в том случае, если Югославия заявит о своей лояльности, ее следует рассматривать как врага и вследствие этого разгромить так скоро, как это будет возможно». Документ ПС 1746.